Георгий Иванович Гурджиев. Встреча с замечательными людьми. Глава первая. Введение. Прошел ровно месяц с тех пор, как я закончил первую часть моих писаний. Как раз тот период времени, который я намеревался посвятить исключительно духовному и телесному отдыху. Как было объявлено в последней главе предыдущей книги, я дал себе слово, что в течение всего этого времени я ничего не буду писать, но буду только для собственного удовольствия медленно и спокойно пить старое кальвадосское, сотни бутылок которого по воле судьбы имеются теперь в моем распоряжении в винном погребе Приэры, специально заготовленные век назад людьми, которые понимали истинный смысл жизни. Сейчас, однако, я хочу, совсем не принуждая себя, а напротив, с большим удовольствием, снова взяться за перо с помощью всех космических и человеческих сил, а также с помощью хороших пожеланий читателей первой книги. Я очень надеюсь, что изложенные в этой книге идеи послужат перестройке сознания моих учеников, выработке их нового мировоззрения, по моему мнению, истинно реального вместо иллюзорного мировоззрения, которое ныне господствует. Ум современного человека любого уровня способен овладеть знанием мира только с помощью тех средств, ошибочность которых очевидна все больше для все большего числа истинно серьезных и пытливых людей. И эти ошибки постепенно дисгармонизируют все человеческое существование с весьма печальными результатами даже для человека, способного изолировать себя от вредных влияний, созданных ненормальными условиями нашей обычной жизни. Прежде всего, для широты мысли, для установления ритма изложения моих мыслей, я хочу последовать до некоторой степени примеру великого Баалзебуба и подражать форме мышления, весьма уважаемой им и мной. И, возможно, уже и вами, благодарный читатель, конечно, если вы имели смелость прочитать от начала и до конца всю первую книгу. То есть я хочу вынести на обсуждение в самом начале моих писаний то, что наш дорогой Малан Насреддин назвал бы «тонкий философский вопрос». Я хочу сделать это в самом начале потому, что стремлюсь свободно использовать мудрость этого народного героя, который теперь признан почти повсюду. И этот тонкий философский вопрос может быть уже почувствован в той озадаченности, которая готова возникнуть в сознании каждого читателя даже с самого первого параграфа этой главы, если он сравнит те общепризнанные факты, на которых обычно основываются убеждения о свойствах некоторых напитков, с фактом, что я, автор рассказов Баалзебуба своему внуку, после случая, который чуть было не стоил мне жизни с организмом, серьезно ослабленным вследствие длительных философских и писательских занятий, тем не менее, отдохнул вполне удовлетворительно в течение целого месяца, главным образом за неумеренным употреблением алкоголя в виде упомянутого старого кальвадосского и его различных столь же прекрасных родственников. Действительно, чтобы дать совершенно истинный и исчерпывающий ответ на этот тонкий философский вопрос, экспромтом предложенный на ваш суд, нужно сначала вынести справедливый приговор о моей личной вине в неточном выполнении обязательства, которое я взял на себя, выпить в кратчайший срок все оставшиеся бутылки упомянутого старого кальвадосского. Дело в том, что в течение всего времени, предназначенного для моего отдыха, несмотря на все мое естественное желание, я не смог ограничить себя 15 оставшимися бутылками старого кальвадосского, о которых я упоминал в последней главе первой книги, а смешал величественное содержимое этих бутылок с содержимым 200 других бутылок, очаровательных даже внешне, не менее величественной жидкости, называемой «старый арманьяк». Так что это количество прекрасных жидкостей оказалось вполне достаточным для меня лично, так же, как и для целой группы тех моих единомышленников, кто стал в последние годы моими неизменными помощниками, главным образом в этих моих священных церемониях. Но прежде чем признаться в этой моей провинности, нужно в конечном счете принять во внимание, что с самого первого дня я изменил своей привычке пить арманьяк ликерными рюмками и начал пить, что называется, стаканами. Я сделал это инстинктивно, как мне кажется, для того, чтобы мировая справедливость во всем сущем смогла восторжествовать. Я не знаю о вас, смелый читатель, но ритм моего мышления теперь установлен, и я могу снова без особого усилия мудрствовать полным ходом. Во второй книге я намереваюсь, среди других вещей, вынести на обсуждение и разъяснить 7 сентенций, которые дошли до наших дней с очень давних времен в виде надписей на различных памятниках, на которые я случайно натолкнулся и расшифровал во время моих путешествий, софизмов, в которых наши далекие предки сформулировали некоторые аспекты объективной истины, актуальные и теперь. Я начну с одной сентенции, которая послужит не только хорошей отправной точкой для дальнейших рассуждений, но будет и связующим звеном с последней главой первой книги. Эта древняя сентенция, выбранная мной для начала второй книги, выглядит так. «Только тот будет заслуживать имя человека и может рассчитывать на что-нибудь, приготовленное для него свыше, кто уже внутренне готов к тому, чтобы быть свободным, сохранять нетронутыми и волка, и овцу, доверенных его попечению». Психологический и филологический анализ этого изречения наших предков, который был сделан известными современными учеными, конечно же, образованными по-европейски, ясно показал, что слово «волк» символизирует физическую сущность человека, а слово «овца» — духовную сущность. На первый взгляд парадоксально, но на самом деле вполне разумно в формуле сентенции представлен и сам человек, который в процессе развития своей жизни, благодаря собственному сознательному труду и добровольным страданиям, приобрел соответствующие данные для того, чтобы всегда быть способным создавать условия для мирного существования вместе этих двух разнородных и взаимно чуждых сущностей. Только такой человек может рассчитывать стать достойным владения тем, что приготовлено свыше, то есть предопределено для человека Божьим промыслом. Интересно отметить, что среди многих остроумных загадок, часто встречающихся в азиатской литературе и фольклоре, есть одна, в которой действует волк и вместо овцы – коза, и которая, по сути, совпадает с древней сентенцией, которую я процитировал. Вопрос, поставленный этой сложной загадкой, ответить, как человек, имеющий волка, козу и капусту, должен перевести их через реку с одного берега на другой. Если принять во внимание, с одной стороны, что его лодка может нести только груз из него самого и одного из трех предметов в один заход, и с другой стороны, что без его присмотра волк может съесть козу, а коза — капусту. И правильный ответ на эту народную загадку ясно показывает, что человек может достичь этого только посредством изобретательности, который каждый обычный человек должен иметь. Но вдобавок он не должен быть ленивым и не щадить своих сил, но должен пересечь реку в кратчайшее время для достижения своей цели. Возвращаясь к смыслу выбранной мной древней сентенции и помня правильное решение этой народной загадки, следует думать об этом без какого-либо предубеждения, всегда возникающего в результате праздных мыслей, обычных в современном человеке. Нельзя не понять умом и не почувствовать, что всякий, называющий себя человеком, не должен никогда лениться, но постоянно, даже идя на компромиссы, должен бороться со своими признанными самим слабостями для того, чтобы достичь поставленной цели сохранить в целости этих двух неуживающихся между собой животных, которых доверили на попечение его разуму и которые в своей сущности противоположны друг другу. Закончив вчера это, как я назвал его, мудрствование для хода размышлений, утром я взял с собой рукописи, созданные мной в первые два года моей писательской деятельности, которые я намеревался использовать как материал для начала этой второй книги, и пошел в парк, чтобы посидеть, поработать в тени деревьев на свежем воздухе. После чтения первых двух или трех страниц, забыв про все вокруг, размышляя, я сидел там, не написав ни одного слова до самого позднего вечера. Я так погрузился в эти размышления, что ни разу не напомнил своей юной племяннице об арабском кофе, который я обычно пью во время умственной работы, а она забыла. Чтобы представить все мое отчаяние вследствие этой рассеянности и нарисовать себе хотя бы приблизительно трудность моего положения, я должен сказать, что после чтения этих первых страниц и помня в общих чертах содержание всей рукописи, которую я предполагал использовать как видение, мне стало совершенно ясно, что все это, над чем я, как говорят, задыхался в течение многих бессонных ночей, после изменений, добавлений и собственного редактирования, не будет теперь использовано вообще. Когда я понял это, то испытывал около получаса состояние, которое Маулана Средин определяет словами «чувствовать себя севшим в галошу по самые брови». Я был готов сначала плюнуть на всю, но потом пришел к решению переписать всю эту главу от начала до конца. Но впоследствии, продолжая вспоминать содержание моей рукописи, я нашел среди прочих вещей место, где для того, чтобы объяснить, почему я выбрал позицию беспощадного критицизма по отношению к современной литературе, я использовал идеи одного умного пожилого перса, с которым был знаком в молодости и который, по моему мнению, как нельзя лучше охарактеризовали бы особенности современной цивилизации. К собственному облегчению я посчитал невозможным лишить читателя еще некоторых идей, искусно вставленных в этот отрывок мыслей, которые могут быть чрезвычайно ценным материалом для правильного понимания того, что я намереваюсь объяснить в последних двух книгах в доступной форме. Эти размышления заставили меня оставить отчаяние, поначалу овладевшее мной, и вернуться к черновикам и отбору в них весьма самого ценного. Действительно, то, что я написал в течение первых 2 лет, отданных моему новому призванию, по форме не могло больше соответствовать тому, что было теперь необходимо, но по содержанию вполне подходило. Тогда я собирался изложить все свои идеи в 36 книгах, посвятив каждую одному специальному вопросу. Но на 3-й год трудов я пришел к выводу о необходимости найти другую форму изложения, которая могла быть понятна более широкому кругу читателей, включая и тех, кто не был особенно силен в абстрактном мышлении. Было решено, и решено, на мой взгляд, удачно, что искусство преподнесения серьезных мыслей заключается в придании им доступной даже полуграмотному человеку внешней формы в виде притч или даже бытоописательных рассказов. Поэтому я изменил первоначальный план, и вместо того, чтобы пытаться достичь цели, которую я поставил себе в создании количества, собрался достичь этого посредством качества. Так возникли эти 3 книги. И все лишь потому, что всегда следовал этой древней мудрости: всегда старайся, чтобы и волк был сыт, и овца цела. Наконец, когда вечер сменился ночью, и снизу через мои подошвы почувствовалась сырость, которой столь известен Фонтенбло, в то время как сверху разные милые маленькие божественные создания, пташки, все чаще стали вызывать ощущение чего-то жидкого на моем совершенно гладком черепе, тогда в моем самоощущении появилось смелое решение, невзирая ни на кого и ни на что, просто вставить в эту первую главу 2-й книги хотя бы в качестве отступления от темы выправленные отрывки той рукописи, что я читал под сенью деревьев. Это решение было весьма благотворным для меня и избавляло от дополнительных усилий мои и без того переутомленные мозги. Читатель, знающий по себе это переутомление как одну из самых существенных издержек современной цивилизации, наверняка поймет меня правильно. Это введение было первоначально запланировано для 30-й книги под названием «Почему я стал писателем?» и содержало впечатление всей моей жизни, явившееся основанием моего не очень лестного мнения относительно этой профессии. В своих записях я и нашел конспект той самой беседы времен моей молодости, когда я был в Персии первый раз, и мне случилось однажды присутствовать на собрании местной интеллигенции, где обсуждалась современная литература. Одним из тех, чьи слова особенно запомнились, был пожилой умный перс, о котором я упоминал. Он был мудр в восточном смысле этого понятия, то есть не только много знал, но и вел соответствующий своему положению мудреца образ жизни. Старик был очень хорошо образован и весьма неплохо знаком с европейской культурой. Среди прочего, он сказал: «Очень жаль, что настоящий период истории, который мы называем и который люди последующих поколений будут, конечно, тоже называть господство европейской цивилизации, является в общем процессе развития человечества пустым и бесплодным промежутком. И это потому, что в отношении развития разума, этого главного признака человека нашей цивилизации, оставить в наследство своим потомкам почти нечего. Одним из главных средств для развития разума человека является литература. Но что дает нам современная литература? Ничего, кроме, так сказать, словесной проституции. Основной причиной этого извращения является, по моему мнению, то, что все внимание писателей постепенно сосредоточилось не на качестве мысли и точности, с которой она передается, а только на стремлении к внешнему лоску, или, иначе говоря, красоте стиля, благодаря которому, в конце концов, появилось в результате то, что я назвал словесной проституцией. И действительно, вы можете потратить целый день, читая толстую книгу, пытаясь понять, что писатель хотел сказать. И только когда вы почти закончили, после того, как потрачено так много вашего времени, уже потерянного для чего-то более приятного и полезного, вы обнаружите, что весь этот набор фраз был построен на бесконечно малой, совсем почти несущественной идее. Вся современная литература делится по содержанию на три части – научную, художественную и очерковую. Научные книги обычно содержат изложение старых гипотез всех видов, давно понятных каждому, но сочетаемых различными способами и применяемых к различным новым предметам. Художественная литература, которой созданы тысячи и тысячи томов, по большей части занимается описанием во всех подробностях того, как некий Джон Джонс и Мэри Смит добиваются удовлетворения своей любви, того священного чувства, которое постепенно выродилось в людях благодаря слабости и безволию, и теперь в современном человеке полностью превратилась в порок, тогда как возможность для рассвета любви была дана нам Творцом для спасения наших душ и для взаимной моральной поддержки, необходимой для более или менее счастливой совместной жизни. Третья категория книг – очерки путешествий, описание флоры и фауны самых различных стран. Произведения этого рода обычно пишутся людьми, которые никогда там не были и никогда в действительности ничего не видели, людьми, которые никогда не перешагивали своего собственного порога. За очень малым исключением они просто давали волю своему воображению или копировали различные отрывки из книг, написанных другими. С этим слабым пониманием ответственности и значения литературы как феномена деятельности человеческого разума, современные писатели, стараясь все больше для красоты стиля, иногда даже придумывают невероятную дикость в стихах для того только, чтобы достичь того, что, по их мнению, является красотой созвучия и тем самым способствует разрушению и без того уже слабого смысла всего, что они пишут. Как ни странно, может показаться вам, но, по моему мнению, много вреда современной литературе приносится грамматикой, а именно грамматикой языков всех народов, которые принимают участие в том, что я называю «общий какофонический концерт современной цивилизации». Грамматика различных языков в большинстве случаев построена искусственно, составлена и продолжает видоизменяться главным образом теми псевдоучеными людьми, которые в отношении понимания реальной жизни и живого языка совершенно неграмотны. С другой стороны, среди всех народов прошлых эпох, как древняя история очень определенно показывает нам, грамматика всегда постепенно создавалась самой жизнью, согласно с уровнем экономического развития, климатическими условиями и культуры. В современной цивилизации грамматика некоторых языков так сильно искажает смысл того, что писатель желает передать, что читатель, особенно если он иностранец, лишается последней возможности уловить смысл даже неглубоких мыслей, которые, если его выразить по-иному, то есть более совершенной и естественной словесной системой, мог бы быть еще понят. Для того, чтобы сделать ясным то, что я только что сказал, в продолжал этот пожилой интеллигентный перст, «я дам в качестве примера эпизод, происшедший в моей собственной жизни. Как вы знаете, из всех лиц, родственных мне по крови, есть только один еще живущий, мой племянник со стороны брата, который несколько лет тому назад, унаследовав нефтяные промыслы, расположенные в окрестностях Баку, был вынужден переехать туда. Теперь я езжу время от времени в этот город, потому что мой племянник, всегда очень занятый своими промышленными и торговыми делами, редко бывает в состоянии покидать Баку и навещать меня, своего старого дядю, здесь, на нашей родине. Нефтеносный район и город Баку принадлежат в настоящее время России, одной из самых больших стран современности, известной также своей литературой. Население города Баку и его окрестностей состоит из различных национальностей, не имеющих ничего общего с русскими. Во всех семьях люди говорят на своих родных языках, но во взаимном общении они обычно пользуются русским. Во время моих визитов туда я контактировал с разными людьми и для собственного удобства решил изучить этот язык. До этого я уже знал много языков, и потому изучение русского не представляло какой-либо трудности для меня. Очень скоро я мог говорить на нем довольно бегло, но, конечно, подобно всем местным жителям с акцентом. Разумеется, я овладел русским только до известной степени. Тем, кто знает еще какой-нибудь язык, кроме родного, я считаю необходимым заметить здесь, между прочим, что невозможно думать на иностранном языке, хотя бы даже зная его в совершенстве. Думает человек всегда на своем родном языке. И поэтому, когда я начал говорить по-русски, продолжая думать по-персидски, я все время мысленно подыскивал слова в русском языке, соответствовавшие персидским эквивалентам. И тогда я стал замечать различные несовместимости, сначала совершенно необъяснимые для меня в этом современном цивилизованном языке, вследствие которых было иногда невозможно передать точно простейшие обычные мысли. Заинтересовавшись этим и располагая свободным временем, я начал изучать русскую грамматику, а позже грамматику нескольких других современных языков. Я тогда понял, что причина несоответствий, которые я заметил, лежала именно в этих их искусственно составленных грамматиках, и здесь начало формироваться во мне твердое убеждение, которым я только что поделился с вами, что грамматики языков, на которых написана современная литература, изобретены людьми, которые в отношении истинного знания имеют уровень ниже, чем обычный простой народ. В качестве конкретной иллюстрации того, о чем я только что сказал, я укажу среди многих несовместимостей русского языка с другими, которые я заметил с самого начала, на то, которые и направили меня на детальное изучение этого вопроса. Однажды я разговаривал по-русски и, как обычно, переводил свои мысли, которые формировались по-персидски. Мне пришлось найти эквивалент известному персидскому словосочетанию «миян диарам», значение которого можно перевести на французский и на английский. Но я не смог найти в своей памяти соответствующие слова по-русски, несмотря на владение как литературным русским, так и разговорным. Не найдя соответствующих слов для этого простого выражения, так часто используемого нами, я, конечно, решил, что просто не знаю его, и я начал искать в моих многочисленных словарях и спрашивать некоторых людей, которые считались авторитетами, о каком-нибудь русском выражении, которое могло бы соответствовать этому персидскому значению для меня. Однако оказалось, что в современном русском языке нет такого вообще, но вместо него используются слова «я говорю», смысл которых по-персидски Мейнстой Яарам. Я полагаю, что вы мыслите так же, как и я, и понимаете, что слова «сойл» и «диарам» — это два совершенно различных действия. Этот очень незначительный пример характеризует тысячи других несовместимостей, которые были найдены во всех языках народов, представляющих так называемый «цвет современной цивилизации». И именно эти несоответствия мешают современной литературе служить основным средством для развития умов тех народов, которые считаются носителями этой цивилизации, а также тех народов, которые в настоящее время по причинам, уже очевидным людям со здравым смыслом, почему-то лишаются счастья рассматриваться цивилизованными и поэтому обычно называются отстающими. Благодаря всем этим недостаткам языка, использующегося в современной литературе, всякий человек, особенно человек из отсталых народов, который имеет более или менее нормальные умственные способности и может истолковать слова в их истинном смысле, будет, конечно, слыша или читая какое-нибудь слово, употреблять его в неправильном смысле, как в только что данном примере, воспринимая общую мысль фразы согласно этому неправильному употребленному слову. И в результате будет улавливать смысл сказанного, совершенно отличный от того, что фраза должна была выразить. Хотя способность улавливать смысл, содержащийся в словах, различается по расам, факты сознания, оцененные опытом, образуются у всех одинаково самой жизнью. Само отсутствие в современном русском языке слова, точно выражающего смысл персидского диарам, которое я взял в качестве примера, может служить подтверждением моему, по-видимому, необоснованному утверждению, что неграмотные выскочки нашего времени, которые называют себя грамматиками, и, что еще хуже, считаются таковыми теми, кто окружает их, преуспели в превращении даже языка, выработанного самой жизни, так сказать, языковый эрзац. Должен сказать вам, что когда я начал изучать русскую грамматику, а также грамматики нескольких других современных языков для того, чтобы определить причины этих многочисленных несоответствий, я решил ознакомиться также с историей происхождения и развития русского языка. Изучение этой истории показало мне, что прежде он содержал точно соответствующие слова для всех действий в процессе жизни людей. И так было до тех пор, пока этот язык, достигший относительно высокой степени развития в течение веков, не превратился в очередной предмет для точения вороньих клювов, то есть предмет мудрствования различных неграмотных выскочек, которые исказили многие слова или даже перестали использовать их просто потому, что их звучание и строение не отвечали требованиям цивилизованной грамматики. Среди этих последних было то самое слово, которое я искал, которое бы точно соответствовало нашему диарам и произносилось как «сказываю». Интересно заметить, что это слово сохранилось до настоящего времени, но используется и в смысле точно соответствующим его значению только людьми, которые хотя и принадлежат к русской нации, но оказались изолированными от воздействия современной цивилизации, то есть людьми различных районов страны, расположенных далеко от какого-нибудь центра культуры. Эта искусственно изобретенная грамматика современных языков, которую молодое поколение везде теперь заставляет учить, является, по моему мнению, одной из основных причин того, что у современных людей Европы развивается только одна из трех независимых составляющих, необходимых для нормального существования человеческого разума, а именно их так называемое «мышление», которое склонно к господству в их индивидуальности, тогда как без чувства и инстинкта, и это должен знать каждый нормальный человек, реальное понимание жизни не может быть достигнуто. Подводя итог всему, что сказано о литературе нашего времени, я не могу найти лучших слов для ее описания, чем выражение «она не имеет души». Современная цивилизация разрушила душу литературы, как и всего остального, к чему она направила свое милостивое внимание. Я имею все больше оснований для такой беспощадной критики этого следствия современной цивилизации, так как, согласно очень достоверным историческим фактам, которые пришли к нам из отдаленной древности, мы имеем определенную информацию о том, что литература прежних цивилизаций действительно имела многое, чтобы помогать развитию разума человека, и результаты этого развития, передаваемые из поколения в поколение, могли еще быть почувствованы даже совсем недавно. По моему мнению, квинтэссенция мысли может быть иногда очень хорошо передана посредством некоторых анекдотов и притч, созданных народом. В данном случае, для того, чтобы показать разницу между литературой прежних цивилизаций и современной, я хочу использовать притчу, хорошо известную у нас в Персии и называющуюся «Разговор двух воробьев». Однажды на карнизе высокого дома сидели два воробья, один старый, другой молодой. Они обсуждали происшествие, которое стало горячим вопросом дня для воробьев. Дело заключалось в том, что старый поведал молодому: «Когда на дороге послышится шум, дребезжание и громыхание, значит, вскоре после этого можно лететь на дорогу и полакомиться навозом, который остается после лошади». И вот послышалось очень много шума, дребезжания и громыхания. Молодой обрадованно полетел вниз, когда все стихло, но не нашел ничего, кроме нескольких несъедобных вонючих капель. Тогда старый воробей, нахохлившись и поймав под крылом блоху, сказал с глубоким вздохом: «Времена очень сильно изменились. Нет больше средств к жизни, которые мы находили прежде». В этом рассказе, как вы понимаете, речь идет о современном автомобиле. И хотя эти последние, по признакам, поведанным старым воробьем, производят даже больший шум, треск и грохот, чем повозки, запряженные лошадьми, они не имеют какого бы то ни было значения для пропитания воробьев. А без пищи, как вы сами понимаете, трудно даже воробьям производить здоровое потомство. Этот анекдот кажется мне идеальной иллюстрацией того, что я хотел сказать, имея в виду разницу между современной цивилизацией и цивилизацией прошлых эпох. В современной цивилизации, как и в прежних, литература существует для совершенствования человечества вообще. Но в этой сфере тоже, как и во всем другом современном, нет ничего полезного для достижения нашей главной цели. Есть все внешнее, как в рассказе старого воробья, шум, треск и отвратительный запах. Для любого беспристрастного человека эта моя точка зрения может быть окончательно подтверждена наблюдением разницы между степенью развития чувства в людях, которые родились и проводят всю свою жизнь в Азии, и в людях, рожденных и получивших образование в условиях современной европейской цивилизации. Это факт, замеченный большим числом людей, что среди тех жителей Азии, которые по географическим и другим причинам отделены от воздействия современной цивилизации, чувство достигло более высокого уровня развития, чем среди жителей Европы. А поскольку чувство является основанием здравого смысла, эти азиаты, несмотря на меньшие научные знания, имеют более верное представление о любом предмете, который они замечают, чем те, кто принадлежит к современной цивилизации. понимании европейцам предмета, рассматриваемого им, образуется исключительно посредством всестороннего, так сказать, математического знания о нем, тогда как большинство людей Азии схватывает сущность предмета, наблюдая за ним иногда совершенно без участия логики и анализа. В этом месте своей речи о современной литературе умный пожилой перс, между прочим, затронул вопрос, который в настоящее время интересует многих европейцев – распространение культуры. Он сказал следующее. Люди Азии одно время очень интересовались европейской литературой, но, почувствовав скоро всю пустоту ее содержания, они постепенно потеряли интерес к этому и теперь вряд ли читают ее там вообще. В ослаблении их интереса к европейской литературе основную роль, по моему мнению, сыграла та ее отрасль, которая известна под названием романов. Эти знаменитые романы состоят главным образом, как я уже сказал, из различных видов длинных описаний развития болезни, которая возникла среди современных людей и которая из-за их слабости и безволия мучит их длительное время. Азиаты, те из них, которые пока еще не удалились от матери природы, понимают, что это психическое состояние ненормальной любви, терзающее европейских мужчин и женщин, недостойно человеческих существ вообще и особенно унизительно для человека, и инстинктивно азиаты не приемлют этого. Это же касается других отраслей европейской литературы, таких как научная, описательная. Азиат, в меньшей степени потерявший способность чувствовать, то есть стоящий ближе к природе, видит полное отсутствие у писателя какого-либо знания реальности и какого-нибудь подлинного понимания предмета, о котором он пишет. Таким образом, вследствие всего этого, люди Азии после первого проявления большого интереса к европейской литературе постепенно утратили всякое понимание к ней и в настоящее время полностью пренебрегают ею, тогда как у европейцев полки их публичных и частных библиотек, книжных магазинов стонут под ежедневно возрастающим количеством новых книг. У многих из вас, несомненно, должен был возникнуть вопрос, как то, что я только что сказал, можно примирить с фактом, что подавляющее большинство жителей Азии являются неграмотными в традиционном смысле этого слова. На это я отвечу, что тем не менее настоящая причина отсутствия интереса к современной литературе лежит в ее собственных недостатках. Я сам видел, как сотни неграмотных людей собираются вокруг одного грамотного человека, чтобы слушать чтение священных писаний или рассказов из «Тысячи и одной ночи». Вы, конечно, ответите, что записанные события, особенно в этих рассказах, взяты из их собственной жизни и поэтому понятны и интересны им. Но не в этом дело. Эти тексты, я имею в виду особенно «Тысячу и одну ночь», произведение литературы в полном смысле слова. Любой читатель или слушатель этой книги ясно чувствует, что все в ней выдумка, но правдоподобная выдумка, соответствующая истине, хотя она и составлена из эпизодов, которые совершенно невероятны для обычной жизни людей. Интерес читателя или слушателя просыпается. Он приходит в восторг от тонкого понимания безымянным автором психологии людей всех профессий вокруг него и с любопытством следит, как мало-помалу из этих небольших происшествий действительной жизни составляется весь рассказ. Требования современной цивилизации породили, кроме того, другую, совершенно особую форму литературы, называемую журналистикой. Я не могу обойти молчанием эту новую форму литературы, так как помимо того, что она не предлагает чего бы то ни было для развития ума, она, с моей точки зрения, стала основным злом в жизни людей сегодня, вследствие ядовитого влияния, которое она оказывает на их взаимоотношения. Журналистика стала очень широко распространяться в последнее время, потому что, согласно моему непоколебимому убеждению, она соответствует более совершенно, чем что-либо еще, слабостям человека, которые ведут к его все возрастающему безволию и вырождению. Она ускоряет исчезновение в людях последних возможностей для самопознания и самосовершенствования. Кроме того, под ежедневным воздействием этой безнравственной литературы мыслительная функция людей стала еще больше отделена от их индивидуальности, и тем самым совесть, которая изредка просыпалась в них, теперь прекратила принимать участие в их мышлении. Они таким образом лишились факторов, которые прежде давали людям более или менее сносную жизнь, хотя бы в смысле их взаимоотношений. К нашему общему несчастью, журналистская литература, которая становится все более широко распространенной в жизни людей год от года, ослабляет и без того уже слабый разум человека, еще больше оставляя его незащищенным без сопротивления ко всем видам обмана и заблуждения, и сбивает его с пути благоприятного развития разума и души, пробуждая в людях различные недостойные свойства, такие как недоверчивость, страх, ложный стыд, лицемерие, гордость и так далее. Для того, чтобы изобразить вам более конкретно всю зловредность для людей этой новой формы литературы, я расскажу вам о нескольких событиях, которые были спровоцированы газетными публикациями и в которых я случайно лично принимал участие. В Тегеране у меня был очень близкий друг, армянин, который сделал меня своим душеприказчиком. В один печальный вечер после ужина он и все члены его семьи заболели и к утру умерли. Как душеприказчик семьи я был обязан отправиться на место, где произошло это трагическое событие. Я установил, что как раз перед этим событием отец несчастного семейства читал последовательно в течение нескольких дней статьи в одной из местных газет, которую он получал, о мясной лавке, где продавались какие-то особые сосиски, приготовленные из хороших продуктов. Он встречал такие объявления и в других газетах. Наконец, все это так соблазнило его, что хотя он и вся его семья родились в Армении, где сосиски не едят, он пошел и купил их. Съев эти сосиски на ужин, в тот же вечер все они насмерть отравились. У меня сразу же возникли подозрения о некачественном продукте. Немного позже я с помощью агента частной полиции выяснил следующее. Одна большая фирма приобрела по низкой цене у мясного комбината громадную партию сосисок, предназначавшуюся на экспорт. Но, как оказалось, у них истек срок хранения. Чтобы избавиться от всей партии товара как можно быстрее, фирма не пожалела расходов на рекламу, и газеты стали помещать эти преступные объявления. Другой случай. Во время одного из моих визитов в Баку я сам несколько дней подряд читал в местных газетах, приобретаемых моим племянником, очень лестные статьи, занимавшие почти половину листа, о чудесной игре одной знаменитой актрисы местного театра. О ней писали так часто и так восторженно, что даже я, старик, загорелся и однажды вечером, отложив все, изменив свой обычный режим, пошел в театр посмотреть на это чудо. И что же вы думаете, я увидел? Ничего соответствующего хотя бы в малейшей степени тому, что писали о ней в этих статьях. Абсолютно ничего похожего. Я видел в былые дни многих представителей этого искусства, хороших и плохих, и без преувеличения могу сказать, что в течение некоторого времени я считался большим авторитетом в этом вопросе. Но даже не принимая в расчет мой личный взгляд на искусство вообще и говоря только с обычной точки зрения, я должен признаться, что за всю свою жизнь я никогда не видел никого, кто бы сравнился с этой знаменитостью в отсутствии таланта и даже элементарных представлений об искусстве театральной игры. Во всех ее появлениях на сцене было такое полное отсутствие какого-либо присутствия, что я лично, даже если бы был совершенным альтруистом, не позволил такому чуду исполнять роль кухарки на моей кухне. Как я впоследствии узнал, один из бакинских нефтепромышленников, которому случилось разбогатеть, заплатил нескольким репортерам хорошую кругленькую сумму, пообещав добавить вдвойне, если они создадут известность его возлюбленной, которая прежде была горничной в доме русского инженера и которую он соблазнил. Еще один пример. В популярной немецкой газете, которую я читаю время от времени, появились возвышенные панегирики, прославлявшие одного известного художника. И благодаря этим статьям у меня сложилось мнение, что в современном искусстве этот художник просто необыкновенное явление. Мой племянник, только что построивший дом в Баку, решил, готовясь к свадьбе, очень богато украсить свое жилище. Так как он почти ежегодно осваивал новые месторождения нефти, увеличивая добычу и, следовательно, собственные доходы, я посоветовал ему не беречь денег, а послать за тем знаменитым художником, чтобы сделать общее эстетическое оформление дома и написать какие-нибудь фрески на стенах. Таким способом его расходы, уже очень большие, по крайней мере, принесли бы пользу его потомкам, которые унаследовали бы эти фрески и другие работы руки этого несравненного мастера. Мой племянник так и сделал. Он даже поехал сам приглашать этого великого европейского художника. И вскоре после этого великий художник прибыл, привезя с собой целую свиту помощников, подмастерьев и даже, как мне показалось, в свой собственный гарем, конечно, в европейском смысле этого слова. И без спешки он, наконец, принялся за работу. Результат деятельности этой знаменитости оказался такой, что, во-первых, день свадьбы был отложен, во-вторых, были израсходованы немалые деньги, чтобы потом привести всю внутренность к своему первоначальному виду, с тем, чтобы простые персидские мастеровые смогли декорировать, расписать и украсить все в манере, более относящейся к настоящему искусству. В этом случае надо быть справедливым. Репортеры участвовали в создании успеха этому посредственному художнику почти бескорыстно, просто как товарищи. В качестве последнего примера я расскажу вам печальную историю, которую тоже надо отнести к позорному счету этой современной пагубной литературы. Однажды, когда я жил в городе Хорасан, я встретил в доме моих знакомых молодую чету европейцев и скоро познакомился с ними поближе. Они приезжали в Хорасан несколько раз, но каждый раз только на короткое время. Путешествуя со своей молодой женой, мой новый ученый друг собирал информацию в разных странах и делал анализы, чтобы определить влияние никотина различных сортов табака на человеческий организм и психику. После того, как он собрал необходимые данные по этому вопросу в нескольких азиатских странах, он вернулся со своей женой в Европу, где начал писать толстую книгу о результатах своих исследований. Но поскольку его молодая жена, очевидно, по беспечности, простительной молодости и неопытности, растратила все свои средства в течение этих путешествий, она была вынуждена, чтобы дать ее мужу возможность закончить свою книгу, пойти работать машинисткой в большое издательство. Туда часто приходил некий литературный критик. Он встретил ее там, влюбился, так как это называют европейцы, и попробовал просто для удовлетворения своей похоти вступить с ней в интимные отношения. Но она, честная жена, которая знала свой долг, не захотела уступать его поползновениям. Но в то время, как верной жене европейского мужа нравственность продолжала торжествовать, в этом отвратительном современном типе критики из-за неудовлетворенности его похоти лелеялось желание мести, неудивительное в таком человеке. Путем интриг он добился увольнения ее с работы без какого бы то ни было основания. Затем, когда ее муж, мой молодой друг, закончил свою книгу и издал ее, этот негодяй начал публиковать в газете, в которой он сотрудничал, а также в других газетах и журналах целые серии лживых статей, которые дискредитировали книгу так, что ее автор полностью обанкротился, то есть никто не стал интересоваться ею или покупать ее. И таким образом, из-за публицистики, этот честный работник и его любимая жена, израсходовав свои последние средства и не имея денег даже, чтобы купить хлеба, по взаимному договору повесились. С моей точки зрения, литературные критики, благодаря влиянию своего авторитета как писателей на общую массу наивных и легко внушаемых людей, оказывают в 1000 раз больший вред, чем все слюнявые репортеры. Я знал музыкального критика, который никогда ни разу в жизни не касался музыкального инструмента и поэтому просто не понимал музыки. Он не мог даже отличить ноту до от ноты ре. Но вот нелепость современной цивилизации. Он как-то занял ответственный пост музыкального критика и таким образом стал авторитетом для читателей широко распространенной газеты. И, конечно, согласно его совершенно неграмотным указаниям, у читателей в области музыки образовались ошибочные мнения, хотя, по идее, он должен быть подобен огню маяка для поиска истины. Публика обычно не знакома с тем, кто пишет. Она знает только саму газету, которая принадлежит группе опытных деловых людей. То, что пишущий в этих газетах действительно знает, или каковы настоящие причины той или иной публикации, читателям никогда не известно. Но они принимают все, написанное в газетах, за чистую монету. По моему убеждению, которое теперь стало твердым, как скала, и всякий думающий более или менее беспристрастно придет к тому же выводу, каждый человек, который пытается развиться при помощи средств, имеющихся в распоряжении современной цивилизации, из-за журналистики обретает мыслительные способности, соответствующие самое большое первому изобретению Эдисона. А в смысле эстетическом развивает себе, как сказал бы Малана Средин, тонкость чувства коровы. Лидеры современной цивилизации, сами стоя на очень низком уровне морального и психического развития, не способны, подобно ребенку, играющему с огнем, понять силу и смысл воздействия такой литературы на массы людей. Как яствует из древней истории, вожди прежних цивилизаций никогда не позволили бы такой ненормальности продолжаться столь долго. Предания и подлинные письменные источники говорят о серьезном отношении к публицистике со стороны правителей нашей страны в древности. В ахеменидский период, когда она считалась одним из величайших государств, именно когда Великий Вавилон принадлежал нам и был центром культуры, признаваемым каждым на земле. Ежедневная информация тогда уже существовала в форме глиняных табличек и папирусов, хотя, конечно, в несравненно меньшем количестве, чем теперь, в единичных экземплярах. Но в то время допущенные к созданию таких произведений являлись почтенными и квалифицированными людьми, известными всем своими серьезными достоинствами и честной жизнью. Там даже было установлено правило назначения таких людей на эти должности только под присягой, и они поэтому назывались присяжные писцы, так же, как теперь присягают в суде и на государственной службе. Но в наши дни любое ничтожество может стать журналистом, если знает, как выразиться красиво и, как говорится, литературно. Я хорошо ознакомился с психологией и способностями этих продуктов современной цивилизации, которые пополняют штаты журналов и газет, когда в течение 3 или 4 месяцев в том же городе Баку мне случилось присутствовать на их собраниях и обмениваться с ними мнениями. Это произошло при следующих обстоятельствах. Однажды я приехал в Баку с намерением погостить всю зиму у моего племянника. Как-то несколько молодых людей пришли к нему и попросили разрешения проводить собрание их нового общества литераторов и журналистов в одной из больших комнат на нижнем этаже его дома, в которой он сначала намеревался открыть ресторан. Мой племянник сразу дал свое согласие, и со следующего дня эти молодые люди собирались главным образом по вечерам на свои общие собрания и ученые споры. Посторонние допускались на эти собрания, и я часто ходил слушать их дискуссии, так как был совершенно свободен вечерами. А чтобы туда попасть, достаточно было спуститься по лестнице. Вскоре некоторые из них начали вовлекать меня в свои беседы, и между нами постепенно установились дружеские отношения. Большинство из них были еще совсем молодыми, слабыми и изнеженными. Лица некоторых ясно показывали, что их родители были пьяницами, да и сами они от безволия или безделья имели разные плохо скрываемые дурные привычки. Хотя Баку – маленький город, хотя современные типы, те, что собирались там, представляли в большинстве птиц низкого полета, я, не колеблясь, сделал вывод об их коллегах везде. И я чувствую, что имел право сделать это, потому что позже, когда я путешествовал по Европе, мне часто случалось входить в контакт с представителями современной литературы, и все они производили на меня то же впечатление, имея сходство друг с другом подобно горошинам в стручке. Единственное различие между ними было в степени их общественного признания, зависящей от литературных органов, в которых они сотрудничали, то есть от репутации и тиража газеты или журнала, в которых их мудрствования находили место, или от известности торговой фирмы, которая владела как данным печатным органом, так и всеми ими литературными работниками. Я познакомился и с так называемыми поэтами. В настоящее время где угодно в Европе всякому, кто пишет даже короткие отрывки бессмыслицы, примерно такие как «зеленые розы», «лиловые мимозы», «ее божественные позы», «будет во мне грезы» и так далее, присуждается звание поэта, и некоторые из них даже запечатлевают это звание на своих визитных карточках. Среди современных журналистов и писателей почему-то весьма развился дух сословия, и они убежденно поддерживают и неумеренно превозносят друг друга по всякому поводу. Мне кажется, что это и является главной причиной широкого распространения сферы их влияния и роста их искусственного авторитета в массах, а также и раболепство, с которым толпа преклоняется перед этими ничтожествами, как с чистой совестью можно их назвать. На собраниях в Баку один из них бывало выходил на трибуну и начинал читать нечто подобное стихам, которые я только что цитировал, или говорить о том, почему министр какой-нибудь страны выразился во время банкета относительно того или иного вопроса так, а не иначе. А потом лектор в большинстве случаев заканчивал свою речь, делая сообщение приблизительно следующего содержания. А теперь уступаю трибуну несравненному светилу учености нашего времени, знаменитому мистеру такому-то, который случайно приехал в наш город по особо важному делу и был так добр, что не отказался прийти на нашу встречу сегодня. С огромным удовольствием послушаем его. И когда эта знаменитость появлялась на трибуне, она начинала свою речь такими словами: «Мои дорогие леди и джентльмены, мой коллега был так скромен, что называл меня знаменитостью. Собственно говоря, в сравнении с ним я не достоин даже сидеть в его присутствии. Знаменитость не я, а он. Он известен не только во всей нашей великой России, но и среди нашего цивилизованного мира. Потомки будут произносить его имя с трепетом, и никто никогда не забудет, какой вклад он внес в будущее благополучие человечества. Этот бог истины находится в данное время в этом ничтожном доме не случайно, как может нам показаться, но, несомненно, по очень значительным причинам, известным только ему самому. В действительности его место не среди нас, а среди древних богов Олимпа и так далее, и тому подобное. И только после такого вступления новой знаменитостью произносилось несколько нелепостей. Например, на тему, почему Сирикитский вел войну в Нарнакальпе. После этих ученых заседаний всегда бывали ужины с парой бутылок дешевого вина. Многие прятали в своих карманах что-нибудь из закуски, кусок колбасы или селедки с куском хлеба. И если случайно кто-то замечал это, они обычно говорили: «Это для моей собаки. Мошенник уже имеет привычку, всегда ожидает приношения, когда я поздно возвращаюсь домой». На следующий день отчет о заседании, написанный в невероятно напыщенном стиле, всегда появлялся почти во всех местных газетах, и речи цитировались более или менее точно. Но, конечно, не делалось упоминание о скромности ужина или об унесенном куске колбасы для собаки. Таковы люди, которые пишут в газетах о всех видах истин и научных открытиях. И наивный читатель, который не знает их жизни, составляет выводы о событиях и идеях из пустых слов этих писателей, которые сами являются образцами тупости и неграмотности. Во всех городах Европы, за очень малыми исключениями, писатели и журналисты такие же незрелые ветреники и также расплевающе влияют на публику. С моей точки зрения, не может быть никакого сомнения в том, что из всех причин многих ненормальностей современной цивилизации главной и наиболее очевидной причиной является журналистика, деморализующая и пагубно воздействующая на психику людей. Меня крайне удивляет, что ни одно правительство не осведомлено об этом, и что ни одно из них, хотя они тратят больше половины ежегодных государственных ассигнований на содержание полиции, тюрем, судебных учреждений, церквей, больниц и так далее, и на жалование многочисленным гражданским служащим, таким как священники, врачи, агенты тайной полиции, судебные исполнители, пропагандисты и так далее, с единственной целью поддержания нравственности своих граждан, не тратят ни одного цента, чтобы предпринять что-нибудь для того, чтобы уничтожить в корне журналистику, эту очевидную причину многих преступлений и бед. Так закончил речь этот пожилой умный перс. Итак, мой храбрый читатель, который стоит, возможно, одной ногой в галоши, так как я закончил этой речью, которую я присоединил только потому, что с моей точки зрения идеи, выраженные в ней, могли бы быть очень поучительны и полезны, особенно для тех поклонников современной цивилизации, кто наивно считает ее неизмеримо выше, чем прежние цивилизации в отношении совершенствования человеческого разума. Я могу теперь закончить введение и перейти к переработке материала, предназначенного для этой книги. Так как я собирался дать этот материал в введении в форме, понятной и доступной для всех, у меня возникла мысль, что эта работа должна быть также выполнена в соответствии с очень благоразумным советом, данным великим Малой Насреддином: «Старайся все делать полезным для других и приятным для себя самого». Что касается выполнения первой половины этого очень благоразумного совета нашего мудрого учителя, я не беспокоюсь об этом, так как идеи, которые я намереваюсь вынести на обсуждение в этих книгах, будут, несомненно, усвоены. Но что касается того, является ли это приятным для меня самого, то здесь все выразится в том, что я придам материалу ту форму, которая, вероятно, сделает мое существование как писателя в некотором отношении более сносным, чем прежде. Для того, чтобы вы могли понять, что я хочу сказать выражением «сносное существование», необходимо заметить, что после всех моих путешествий в страны Азии и Африки, которыми по той или иной причине в последние 50 лет заинтересовались многие люди, я долго считался знатоком в вопросах загробной жизни. И вследствие этого каждый, кто знакомился со мной, считал, что он имел право спрашивать меня для удовлетворения своего праздного любопытства о загробной жизни или вынуждать меня рассказывать то или иное из моей личной жизни или какой-либо случай из моих путешествий. И не имело значения, что я, может быть, устал. Я был обязан отвечать что-нибудь, так как в противном случае люди обижались и, накапливая недоброжелательность ко мне, могли стать моими врагами. Вот почему, пересматривая материал, предназначенный для этой книги, я решил преподнести его в форме отдельных рассказов и поместить в них различные мысли, которые могут служить ответами на все вопросы, часто задававшиеся мне. Так что если я снова буду иметь дело с этими бесстыдными бездельниками, я смогу просто отослать их к той или иной главе, посредством чего они смогут удовлетворить свое любопытство. И это даст мне возможность разговаривать с ними на отвлеченные темы или вовсе не разговаривать, а поразмышлять, что является моим любимым занятием. Из вопросов, часто ставившихся передо мной людьми различных классов и различной степени образованности, повторялись, как я вспоминаю, наиболее часто следующие. Каких замечательных людей я встречал? Какие чудеса я видел на Востоке? Имеет ли человек душу и бессмертна ли она? Свободна ли воля человека? Что такое жизнь и почему существуют страдания? Верю ли я в оккультные и спиритуалистические науки? Что такое гипноз, магнетизм и телепатия? Как я заинтересовался этими вопросами? Что привело меня к созданию моей системы, изучаемой уже целым институтом, носящим мое имя? Вся книга служит ответом на вопрос, каких замечательных людей я встречал. Но во всех рассказах об этих встречах имеются идеи и мысли, которые служат не только строительным материалом для моей философской системы, но и являются ответом на все вышеперечисленные вопросы. Кроме того, эти рассказы расположены в хронологическом порядке и являются моей автобиографией. Прежде чем идти дальше, я считаю необходимым точно объяснить термин «замечательный человек», так как, подобно многому, он всегда понимается современными людьми в относительном, то есть чисто субъективном смысле. Например, человек, который делает фокусы, является для многих людей замечательным человеком, но даже для них он перестает быть замечательным, как только они узнают секрет его фокусов. С моей точки зрения, замечательным человеком может быть назван тот, кто выделяется из всех окружающих изобретательностью своего ума, и кто знает, как быть сдержанным и в то же время ведет себя справедливо и терпимо по отношению к слабостям других. Так как первым таким человеком, которого я знал и чье влияние оставило свой след на всей моей жизни, был мой отец, я начну с него».